Глава 5. Ярослав Николаевич пристально посмотрел на Романа, в глазах его играли огоньки, а шевелящиеся брови, будто поплавки, выдавали движение мыслей. Все эти признаки, как уже выучил Гончаренко, свидетельствовали о том, что Зотов жаждет задать очередной непростой вопрос. Конечно, он оказался прав. «Знаешь, Роман, чем отличается наука от магии?» Зотова, разумеется, не устроила бы ни одна из версий, предложенных Гончаренко, но он все же попробовал ответить. Магия может обойти физические законы, а наука строго им подчиняется. Абсолютно и категорически неверно. Магия также подчиняется законам, как и наука. Отличие лишь в том, что природа магических законов неизвестна, и суть их вычисляется эмпирическим путем. Но ведь научные законы тоже могут быть неизвестны каким-нибудь диким племенам. Конечно. И тогда это магия. Представь, что ты попадаешь в прошлое. Да вот хоть с телефоном твоим. Плоский черный камень, издающий звуки, показывающий изображения, способные общаться. Разве это была бы наука? Разве что выдающиеся умы вроде да Винчи или Ломоносова смогли бы разглядеть в этом что-то научное. Для остальных это было бы чистым волшебством. «Интересная теория», — улыбнулся Гончаренко. «Но вы же это не просто так спрашиваете?» «Разумеется. Я хочу сказать, что исследования о нейрологах и создании сновидений тоже в значительной степени магия. То есть мы знаем, как работают сновидения, как на них влиять, даже как их создавать, манипулировать ими. Но мы не знаем, почему это работает именно так. Рогов и Циолковский работали практически вслепую, основываясь на своих догадках, которые, к нашему счастью, частенько оказывались гениальны. Более поздние исследователи опирались на их опыт, колоссальный источник знаний. Жаль, что многое они наверняка унесли с собой в могилу. Принципиально опыт наших первопроходцев от магии ничем не отличается. При определенном заклинании и специальном движении волшебной палочкой чародей творит некую магию. При определенных манипуляциях онейролог производит определенное сновидение. В обоих случаях мы не знаем глубинных механизмов. Такую магию, как у вас, можно считать наукой, но недоизученной, подумав, высказал суждение Роман. Пожалуй, ты прав. Кроме того, материала изученного уже хватит, чтобы считать онейрологию реальной наукой. Прецеденты есть. Самый известный – генетика. До того, как мы узнали, что стоит за механизмами передачи наследственной информации, были проведены сотни опытов, накоплена колоссальная база знаний, да что там, выведены законы. И это без понятия о существовании генов и ДНК. И? Да я вот что думаю. Может быть, исследования, которые велись до Рогова и Циолковского, до современных ученых, вообще до ученых, колдунами, шаманами. Может, это не было в чистом виде шарлатанство с примесью грибов? Вдруг там было что-то стоящее? Вряд ли они записи делали, Ярослав Николаевич. Само собой. Но что-то могло быть и устно передано. В общем, хочется мне при случае найти кого-нибудь эдакого, да пораспрашивать. Или ученого, может быть, который это изучал. А у тебя-то как дела в отделе? Внезапно сменил тему Зотов. Создаешь уже что-то сложное?